«Очень хорошо, Потап Максимыч», — сказал московский посол и записал в памятную книжку, где Колышкин живет. «Ну, Ин, прощаться давай. Ехать пора», — вставая со стула, сказал Чепурин. «Ох, ехать бы тебе со мной, Васенька! У меня же в кибитке и место есть. Просковью здесь покидаю, а кибитка у меня на троих. Мы бы с тобой у Михаила Васильевича погостили, с позументами хорошенько поздравили его, в городец бы съездили, там бы я Останну Горянщину сплавил, а ты бы присмотрелся к тому делу. На Краснораменске мельницы свозил бы тебя, оттуда в город, пожили б там денек-другой, а там и в Москву с Богом. Сбирайся-ка, поедем вместе». «Не успеть мне так скоро собраться, Потап Максимыч. Тоже надо с матерями проститься», — молвил Василий Борисович. «Плюнь! Стоят они того, чтобы с ними прощаться. Право бы вместе поехали. То-то бы весело было». «Нельзя не проститься», — молвил Василий Борисович. «Не водится так. Сами посудите». «Ну, быть по-твоему. Делай, как знаешь», — сказал Чепурин. «А в городу у Колышкина понаведайся. Для того больше и зашел я к тебе. Ну, прощай. А не то пойдем вместе к Манефе». «Не знаю как», — замялся было Василий Борисович. «Чего не знаешь? Идти-то как? А ты переставляй ноги-то одну за другой. Дойдешь беспременно. Хмельной не дойдешь, отрезвый ничего», — засмеялся Потап Максимович. «Ну, пойдем же. Чего еще тут?» Не больно хотелось Василию Борисовичу после утренней размолвки идти к Манефе, но волей-неволей пошел за Потапом Максимычем. Без хлеба, без соли, не проводины, без чаю, без закуски Манефа гостей со двора не пустила. Сидя у ней в келье, про разные дела толковали, а больше всего про Оленевское. Мать Юдифа с Аксиньей Захаровной горевали. Манефа молчала. Потап Максимыч подсмеивался. «Вот запрыгают-то!» — трунил он, обращаясь к Василию Борисовичу. «Ровно мыши в подполье забегают, когда ежа к ним пустишь. Поедем, Василий Борисович, смотреть на эту кометь. У Макарья за деньги, братец мой, такой не покажут, а мы с тобой даром насмотримся». Не ответил Василий Борисович. «Полно тебе греховодничать-то!» — плаксиво вступилась Аксинья Захаровна. «Людям беда, разоренье, ему одни смехи. Бога ты не боишься, Максимыч!» «Ты уж пойдешь! Нельзя и шутку шутить!» Едва нахмурясь, молвил с малой досадой Чепурин. «В ихнем горе-беде Бог даст, пособим! А что смешно, над тем не грех посмеяться!» «Попомни хоть то, над чем зубы-то скалишь», — продолжала мужа начарить Аксинья Захаровна. «Домы Божии, святые обители хотят разорять, а ему шутки да смехи. Образумся, побойся Бога-то. До того обмершился, что ничем не лучше татарина стал. Нечего рыло-то воротить, правду говорю. О душе-то хоть маленько подумал бы, да». «Авось, как-нибудь да спасемся», — продолжал свои шутки Потап Максимыч. «Все скиты, что их не есть, найму на себя Бога молить. Лет на 10 вперед грехи отмолят. Так что ли, спасенница?» — обратился он к сестре. «Праздные слова говоришь. А всякое праздное слово на последнем суде с человека взыщется», — сухо молвила Манефа. «Без тебя знают. Нечего учить-то меня», — подхватил Потап Максимыч. «А ты вот что скажи. Когда вы пустяшных каких-нибудь грехов целым собором замолить не сумеете, за что же вам деньги-то давать? Значит, все едино, что псу их под хвост, что вам на каноны». «Да ты с ума рехнулся!» — быстро с места вскочив и, подступая к мужу, закричала во весь голос Аксинья Захаровна. «Смотри у меня!» «Завершилось!» — шутливо молвил Потап Максимыч, отстраняясь от жены. — Слова нельзя сказать, тотчас заортачится. Но коли ты заступаешься за спасенец, говори без бабьих уверток. Доходны их молитвы до Бога, аль недоходны? Стоит им деньги давать, аль нет? Плюнула Аксинья Захаровна чуть не прямо в лицо Потапу Максимычу, отвернулась и смолкла. Пока месть Чепурин с женой перебранивался, Василий Борисович молча глядел на Парашу.